Ставрогин называет Кириллова великодушным. Острие идеи он направляет против собственной груди и гибнет в своем человекобожеском величии. Верховенский переводит понятие своеволия на язык политического действия. «Все позволено» обращается для него в право на ложь, обман, преступление и разрушение. Из атеистической предпосылки он выводит теорию политического аморализма. Для Достоевского социализма революция – естественное порождение атеизма. Верховенский изображен в грубо карикатурных чертах. Это политический обманщик и интриган, подлец и ложный ум, по мнению Кириллова. Шатов называет его «клоп», «невежда», «дуралей», «не понимающий ничего в России». Верховенский за границей завязал связи с интернационалом, организует в России тайные общества, распространяет прокламации, сеет смуту и готовит восстание. Он шут, сплетник, клеветник, предатель, злобно глумится над отцом, доводит до помешательства губернатора фон Лембке, подстраивает убийство Лебяткиных и стреляет в Шатова. Это типичный злодей мелодрамы. Но из-под грубовато раскрашенной маски на одно мгновение проглядывает другое лицо, и мы вдруг понимаем, что Верховенский, разыгрывая банальную роль интригана, бережно охраняет свою тайну. Ставрогин загадочно говорит о нем. Верховенский — энтузиаст. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в полупомешанного. Этой точки касается он в гениальной сцене «Иван-царевич». Интриган и мошенник вдруг становится вдохновенным поэтом. Пламенным восторгом горит его полубезумная речь о смуте. Страстной влюбленностью полны мольбы к Ставрогину. Эта лирика разрушения захватывает дыхание. «Ставрогин! Вы красавец!» — вскричал Петр Степанович почти в упоении. «Знаете ли, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. Я люблю красоту!» Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола. Вы мой идол. Мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк. Он вдруг поцеловал у него руку. Помешанный, прошептал Ставрогин. После гимна красоте следует гимн разрушению. «Слушайте, мы сначала пустим смуту. Я уже вам говорил, мы проникнем в самый народ. Мы пустим пьянство, сплетни, доносы. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Мы провозгласим разрушение. Надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды. Тут каждая шелудивая кучка пригодится. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, тут-то мы и пустим. Кого?» Ставрогин переспрашивает. «Кого?» Верховенский. «Ивана-царевича». «Кого?» «Ивана-царевича». «Вас?» «Вас!» Нет, Верховенский не просто злодей из мелодрамы, не только мелкий бес нигилизма. И у него есть священное безумие, упоение бездны мрачной на краю, демоническое вдохновение, идея вселенского разрушения. Его устами говорит могучий и грозный дух небытия. Нигилизм, анархизм, атеизм, призраки, поднимающиеся из метафизической бездны. Ничто. И снова в этом диалоге последнее слово принадлежит эстетике. Мир — красота, созидание — красота, Бог — красота. Но хаос, разрушение, небытие тоже могут быть красотой. Казаться — красотой. Оба идеала красоты, идеал Мадонны и идеал Содомской, вмещаются в сердце человека. Противоположные полюсы сходятся. Ставрогин с презрением отвергает помешанного Верховенского. Нет, он не Иван-царевич, тот в бешенстве кричит ему «дрянной, блудливый, изломанный борчонок». Замысел мировой раскачки врождается в жалкую смуту губернского города. Верховенский исчезает, он червяк, и без своего предводителя, своего солнца, обречен на бессилие, в этом поражении его заключен зародыш личной трагедии. процессе работы над романом из фигуры Петра Верховенского выделился его дополнительный образ – Шигалев. За мелким бесом, шныряющим, хихикающим и суетливым, стоит грузный, неуклюжий и пасмурный черт. Верховенский – легкомысленный Хлестаков от революции. Шигалев – его тяжеловесный Собакевич. Характеризован этот теоретик разрушения ушами. «Всего более, — говорит хроникер, — поразили меня его уши. Неестественной величины, длинные, широкие, толстые, как-то особенно врозь торчавшие, он произвел на меня впечатление зловещее. На заседании у наших Шигалев собирается читать толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь. Он создатель новой системы устройства мира. Правда, система еще не закончена и противоречива, но все же никакого другого разрешения общественной формулы не может быть. Великое открытие его заключается в следующей фразе. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Одна десятая человечества получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми, которые превращаются в стадо. Тогда наступит земной рай. Система Шигалева – логическое продолжение идеи Раскольникова. Она будет осуществлена на практике великим инквизитором. Мысль длинноухого теоретика полностью переходит в легенду, придуманную Иваном Карамазовым. В своем гимне «Разрушению» Петр Верховенский вдохновляется теорией Шигалева, этого нового Фурье. Из научного трактата он делает лирическую импровизацию. Ученый-социолог и полупомешанный поэт дополняют друг друга в преклонении перед идеалом сатанинской красоты. Трагические мотивы Шатова, Кириллова, Петра Верховенского и Шигалева, как реки в море, вливаются в главную тему романа – трагедию Ставрогина. Образ обворожительного демона создан с непостижимым искусством. Ставрогин появляется сначала вдалеке, в неясных очертаниях. Хроникер рассказывает по слухам о его детстве и юности, далекое прошлое. Потом кратко описывает его недолгое пребывание в губернском городе, 3 года тому назад, близкое прошлое, и, наконец, излагает события последнего месяца, настоящее. Создается временная перспектива. Герой медленно приближается к нам, становясь все виднее и определеннее. Воспитателем 8-летнего мальчика был Степан Трофимович. Он вызвал в нем первое ощущение священной тоски, будил его ночью, чтобы излить свои чувства. Они бросались друг другу в объятия и плакали. В лицее юноша был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. Потом поступил на военную службу, бывал в высшем свете. Вдруг безумно закутил, дрался 2 раза на дуэли, был разжалован в солдаты, отличился, получил производство в офицеры и вышел в отставку. Тут он попал на дно Петербурга, проводил дни и ночи в трущобах, таково его дальнее прошлое. 3 года тому назад он приезжал в губернский город. Рассказчик поражен его наружностью. Самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть. Чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Он необыкновенно красив, но красота его отталкивает. Волосы его были что-то уж очень черны. Светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны. Цвет лица что-то уж очень нежен и бел. Румянец что-то уж слишком ярок и чист. Губы яркие, зубы как коралловые. Казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску. Тайна Ставрогина запечатлена на его лице, заключается в загадочном сочетании 2 слов «отвратительная красота». Вдруг молчаливый и скромный джентльмен совершает несколько невероятных поступков. Схватывает за нос старшину клуба Гаганова, публично целует в губы жену чиновника Липутина, прикусывает зубами ухо губернатору и все это делает задумчиво, со скукой и без малейшего раскаяния. Подвиги Ставрогина кончаются белой горячкой. Выздоровев, он уезжает. Загадочность лица соответствует загадочности поведения. Никто в городе не считает его сумасшедшим. 3 года Принц Гарри, как называет его Степан Трофимович, путешествует. Что-то происходит у него в Париже с Лизой Тушиной и Дашей, тьма вокруг него сгущается. На этом заканчивается близкое прошлое, и мы вступаем в настоящее. Ставрогин снова появляется в городе, и хроникер вторично описывает его наружность. Как и 4 года назад, когда я в первый раз увидал его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Одно поразило меня. Прежде хоть и считал его красавцем, но лицо его действительно походило на маску. Теперь же не знаю, почему он с первого же взгляда показался мне решительно неоспоримым красавцем, так что уж никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не от того ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел, или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде. Он со снисходительной улыбкой целует руку матери и ласковым, мелодическим голосом говорит Марии Тимофеевне: «Вам нельзя быть здесь». В глазах его светится необыкновенная нежность. Он почтительно уводит хромоножку и возвращается веселым и спокойным. Добродушно и шутливо говорит он о своем рыцарстве, нежно обнимает мать, самым невинным и простодушным видом обращается к Лизе. Рассказчик прибавляет: «Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый. Кажется, что эта комедия ему начинает надоедать. Под официальной его усмешкой чувствуется нетерпение и даже раздражение». Перед рассказом о пощечине хроникер вставляет заметку: «При бесконечной злобе, овладевавшем иногда, он все-таки мог сохранить полную власть над собой». Шатов ударяет его по лицу. Ставрогин молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через 10 секунд глаза его смотрели холодно, и я убежден, что не лгу, спокойно. Первый из них опустил глаза Шатов, и, видимо, потому что принужден был опустить. Таково наше первое знакомство с героем. Он показан, но не объяснен. Мы его видим. Лицо, фигура, движения, жесты. Следим за его странными поступками, но его не понимаем. Пытаются объяснить его другие действующие лица. Рассказчик, Варвара Петровна, Липутин, Лебяткин, Петр Верховенский. Но их догадки только вводят нас в заблуждение. Этот прием показа — художественное открытие Достоевского. Эффект достигнут. Ставрогин нас поражает. Мы попадаем под обаяние его необыкновенной личности — мы пленены его красотой, силой и тайной. Во второй части, ночь, постепенно открывается перед нами страшное зрелище мертвенности героя. Он спит, сидя в кресле в своем кабинете. Входит Варвара Петровна, и ее удивляет, что сын может так спать, так прямо сидя и так неподвижно. Даже дыхание почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшие, недвижимые, брови немного сдвинуты и нахмурены. Решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Если бы Варвара Петровна осталась еще на 3 минуты, то, наверное, бы не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. С презрительным равнодушием разговаривает герой с Петром Верховенским, Кирилловым и Шатовым. Последний исступленно кричит ему: «Вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость? Это ли подвиг Николая Ставрогина?» Но тот не понимает, почему все навязывают ему какое-то знамя. Шатов пламенно обличает его. «Ставрогин принадлежал в Петербурге к скотскому сладострастному обществу, развращал детей, женился на хромоножке по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести. Целуйте землю, — кричит он ему, — облейте слезами, просите прощения, и советует добывать Бога мужицким трудом». Ставрогин слушает внимательно, как будто действительно встретил что-то новое и серьезное, что стоило обдумать. Уходя, обещает посетить Тихона. Тайна женитьбы героя открывается в его диалоге с Лебяткиным. Решив публично объявить о своем браке с хромоножкой, Ставрогин говорит: Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел после пьяного обеда из-за пари на вино. Каждая новая сцена усиливает наше впечатление раздвоенности героя. В гостиной Варвара Петровна его раздражение и холодное равнодушие едва заметно под маской светской любезности, в сцене с Хромоножкой официальная вежливость и необыкновенное умение владеть собой ему изменяют. Войдя, Ставрогин останавливается у дверей и упорно, с отвращением, всматривается в лицо своей жены. Опомнившись, подходит к ней с самой приветливой и ласковой улыбкой. Но Марья Тимофеевна называет его самозванцем и гордо объявляет: «Я моего князя жена! Не боюсь твоего ножа!» Тогда он изо всей силы отталкивает ее от себя и убегает с неутолимой злобой, повторяя: «Нож! Нож!» На мосту встречается ему Федька каторжный, и он швыряет ему деньги, как бы соглашаясь на убийство Лебяткиных. За столкновениями с Шатовым и Марьей Тимофеевной следует третье столкновение — дуэль с Гагановым. Ставрогин стреляет в воздух и заявляет своему противнику: «Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорблять. Я выстрелил вверх, потому что не хочу больше никого убивать». Но этот великодушный жест еще больше оскорбляет Гаганова. После дуэли герой с раздражением спрашивает своего секунданта Кириллова: «К чему мне переносить то, чего никто не переносит? Напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?» Кириллов отвечает: «Я думал, вы сами ищете бремени». «Я ищу бремени». «Да». «Вы это видели?» «Да». «Это так заметно?» «Да». Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен. На этом кончается третий акт трагедии Ставрогина. Тайна его постепенно открывается перед нами. Мы знаем уже странные противоречия его натуры, роковую ее раздвоенность, сверхчеловеческая сила и бессилие, жажда веры и безверие, поиски бремени и полное духовное омертвение. В сцене с Дашей раздвоение это углубляется метафизически. Ставрогин видит привидение, его посещает бес. В последующих изданиях этот пассаж был исключен в связи с выпадением главы у Тихона. В журнальном тексте Ставрогин рассказывает Даше о своем бесе. «Теперь начнется ряд его посещений. Вчера он был глуп и дерзок, этот тупой семинарист, самодовольство 60-х годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития с полным убеждением в непобедимости своей красоты. Ничего не могло быть гаже. Я злился, что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске. Никогда еще он так не приходил. Я, впрочем, все молчал, нарочно. Я не только молчал, я был неподвижен. Он за это ужасно злился, а я очень рад, что он злится. Я теперь даже рад. О нет, я в него не верю, успокойтесь», — улыбнулся он. «Пока еще не верю. Я знаю, что это я сам в разных видах двоюсь и говорю сам с собой. Но все-таки он очень злился. Ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом, и чтобы я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял, что атеизм этому не мешает. В ту минуту, как вы уверуете в него, вы погибли. Боже, и этот человек хочет обойтись без меня!» — с болью в сердце закричала Даша. «Знаете его вчерашнюю тему? Он всю ночь утверждал, что я фокусничаю, ищу бремен и неудобоносимых трудов, а сам в них не верю». Он вдруг захохотал, это было ужасно нелепо. Дарья Павловна вздрогнула и отшатнулась от него. «Бесов было ужасно много вчера! — вскричал он хохоча. — Ужасно много! Из всех болот полезли!» Темы бесов проходят лейтмотивом через биографию Ставрогина. Теперь нам понятно его оцепенение и летаргическая неподвижность в начале второй части. Варвара Петровна застает сына в состоянии демонического транса. Он хочет разозлить своего беса молчанием и неподвижностью. Мотив привидений связывает эту сцену с главой у Тихона. Ставрогин признается святителю, что страдает галлюцинациями, и насмешливо спрашивает: «А можно ли веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» «О, очень можно, сплошь и рядом», — поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся. Ставрогин по первоначальному замыслу преобразует Гадаринского бесноватого, в которого вошел легион бесов. Из него, как из зараженного источника, излился на Россию яд неверия. От него пошли все бесы и бесенята, закружившие ее метелью смуты. Изъятие главы у Тихона и сокращение журнального текста исказили символизм и метафизический смысл романа. Достоевский не мог примириться с этой жертвой. Мотив привидений и бесед с дьяволом он перенес в роман «Братья Карамазовы». Бес Ставрогина превратился в черта Ивана Карамазова. Герой бесов называет его самодовольным семинаристом-шестидесятником, лакеем мысли. «О, какой это демон!» — восклицает он. «Это просто маленький гаденький золотушный бесенок с насморком из неудавшихся». Этот набросок помогает автору создать образ черта-приживальщика в «Братьев Карамазовых». После третьего акта трагедия Ставрогина переносится на второй план. Мы видим его редко и мельком. Равнодушный, как-то вскользь, он заявляет Лизе о своем браке с Марьей Тимофеевной, с брезгливым отвращением отстраняется от интриг и конспирации Петра Верховенского. Четвертый акт трагедии — глава у Тихона. В корректуре она следовала за восьмой главой второй части «Иван Царевич». Как известно, Катков решительно отказался ее печатать. Достоевский ездил объясняться с ним в Москву и обещал ее переделать. Вот что он пишет Ивановой 4 февраля 1972 года. «Выехав из Москвы, я думал, что переправлю забракованную главу романа так, как хотят в редакции. Все-таки будет не бог знает, как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправлять ничего нельзя. Разве сделать какие-нибудь перемены, самые легкие. И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большей частью сидя в извозчиках, 4 плана, и почти 3 недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, то есть, оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтобы удовлетворить целомудрие редакции, и в этом смысле пошлю им ультиматум. Если не согласятся, то уж и не знаю, как сделать». Но и эта редакция была забракована Катковым. Роман появился в «Русском вестнике» без главы у Тихона. В последующие издания романа автор ее не включил. Она была напечатана только в 1923 году в 2 редакциях – первоначальной, московской, и переделанной, петербургской. В первой «Преступление Ставрогина» насилие над девочкой изображается как реальный факт, во второй «Исповедь» называется болезненным продуктом, делом черта. Возможно, что Ставрогин из страсти к угрызениям совести выдумал все эти происшествия и сознательно себя клеветал. Выброшенная глава — кульминация в трагедии Ставрогина и высочайшее художественное создание Достоевского. Борьба веры с неверием, нараставшей на протяжении всего романа, достигает здесь своего предельного напряжения. Противоставление 2 идей воплощается в столкновении 2 личностей — атеиста Ставрогина и мистика Тихона. Тайна загадочного героя разоблачается, и разгадка — которую мы с волнением и тревогой так долго искали, потрясает нас неожиданностью. Ставрогин, раздраженный, насмешливо говорит Тихону о своих галлюцинациях. Он, конечно, в привидения не верит и понимает, что это болезнь. Тихон серьезно отвечает. Бесы существуют, несомненно, но понимание о них может быть весьма различное. Тогда Ставрогин теряет самообладание и выдает себя. С дьявольской гордостью заявляет он Тихону, «Я вам серьезно и нагло скажу, я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все». Да, это все. Ставрогин канонически верует в дьявола, не веря в Бога. Гордый и сильный дух, богоподобный в своем величии, отпал от Творца и замкнулся в самости. Он возжелал быть сам по себе, заявить своей воле. «Если Бога нет, я Бог», — говорил Кириллов. Ставрогин это осуществил. Он Бог в своей безграничной мощи и свободе. Но в опыте человека-божества сильная личность находит не торжество, а поражение. Сила бесцельна, ибо нет точки ее приложения. Свобода пуста, так как свобода безразличия. Ставрогин — ложь. И раб отца лжи дьявола. Богоподобная личность раскалывается на два лика. Появляется двойник. Гаденький бесенок из неудавшихся. Свободная вера в Бога принудительно подменяется верой в дьявола. Ставрогин впадает в демоническую одержимость, практический сатанизм. Его кредо — «Я верую в беса канонически». Ему противопоставляется исповедание веры Тихона. На вопрошание отступника, верует ли он в Бога, «Верую», — отвечал тот, — «Креста твоего, Господи, да не постыжуся». Ставрогин, от греческого «стаурос» — крест, мистически связан с крестом. Он ищет креста, не веруя в него, ломает распятие, лежащее на столе у Тихона. Архиерей заклинает отступника словами «Креста твоего, Господи, да не постыжуся». Две силы, величайшие в мире, вера и неверие, Бог и дьявол, столкнулись. Это мгновение ослепительного блеска подготовлялось всем действием романа. Для этого мгновения он и был написан. Даша предсказала Ставрогину, «Если вы поверите в своего демона, вы погибли». Он поверил и бесстрашно заявил об этом, и он знает, что отныне обречен. Но все же не признает себя побежденным, ищет спасения, не веря в него, дает Тихону прочесть свою исповедь. Автор поясняет. Основная мысль документа — страшная, непритворная потребность веры, потребность креста, всенародной казни. А между тем, эта потребность креста все-таки в человеке, неверующем в крест. В исповеди рассказывается о насилии над девочкой Матрешей и о ее самоубийстве. Преступник не испытал никакого раскаяния и тут в первый раз в жизни понял свое человекобожество. Отрекшись от Бога, он стал вне Божьего закона, в беспредельной свободе. Я не знаю и не чувствую зла и добра. И не только потерял ощущение, что нет зла и добра, и это было мне приятно, а один предрассудок. Я могу быть свободен от всякого предрассудка, но если я достигну этой свободы, то я погиб. Свобода по ту сторону добра и зла и есть чистый демонизм. Дальше рассказывается о видении Золотого века и о грехопадении. Символ его — крошечный, красненький паучок. Весь этот рассказ с небольшими изменениями переходит в сон Версилова в подростке. Тихон призывает героя к смирению и вере, он спасется, если победит свою гордость, и вдруг, охваченный вдохновением, святитель пророчествует. Нет, не после обнародования, а еще до обнародования. За день, за час, может быть, до великого шага, ты бросишься в новое преступление, как в исход, и совершишь его единственно, чтобы только избежать всего обнародования листков, на котором теперь настаиваешь. Ставрогин в бешенстве произносит «проклятый психолог» и убегает из монастыря.